Катастрофа. Никанор Петрович, вот представьте, катастрофа. Астероид или комета, что-то глобальное. По радио объявляют, остался один час, а потом все. Вокруг всеобщая вакханалия, разнузданная животная страсть. А тут я, бедная, беззащитная женщина. Что вы сделали? Кто я? Ну так провел бы к вакханалам. Нет, ну представьте, я падаю к вам на руки без чувств. Что бы вы со мной сделали? Кто я? Ну так по щекам бы того. Зачем же по щекам? А почем? Ну представьте же, последний день Помпеи, остался час, а потом вечная тьма. Так свечками запастись, консервами? Ну какие к лешему консервы? Говорю же вам, через час все умрем, понимаете? Последний шанс. Что бы вы сделали, будь я рядом? Кто я? Ну так под стол бы положил. Под стол это неожиданно, продолжайте. Ну, положили бы, а дальше? А сам под косяк бы встал? Да ну какой косяк, ей-богу! Все равно же умрем. Со мной, что бы вы сделали? Кто я? Ну так водички б дал. Да на кой мне ваша вода? Я говорю, вакханалия кругом, страсти кипят, понимаете? У вас женщина на руках, жить осталось считанные минуты. Ну так взял бы вас под столом бы меня взяли, перетащил бы на кухню. И? Там и вода, и консервы. Господи, мы умрем через час, понимаете, через полчаса, пока вы меня туда-сюда от стола на кухню. Говорю же вам, вакханале. Вы бы не воспользовались? Кто я? Чем? Ситуацией. Не хотели бы напоследок отведать чего-нибудь эдакого? Консервы? Да нет же, черт возьми, меня. Да. Отведать? Да, уже, наконец, да. Вместо консервы? Да, уже, да. Так разве уже объявили?